сказал ей, глядя прямо в глаза. «Но вы же понимаете, Светлана Кузьминична, что это несчастный на 100 001 случай?» Светлана кивнула. «Да, она понимает». «Тогда вы не должны ничего знать. Вы выскочили из дома, когда Алик бил мерзавца. Закричали и попытались Алика оторвать. Все. Вы поняли меня? Потом мы можем обо всем поговорить в своей семье. Но сейчас, когда приедет милиция, вы должны держаться». Светлана снова кивнула, а сама замерла от ужаса. «Милиция! Господи! Как же она будет смотреть им в глаза?» Игорь заметил ее некоторое как бы колебание и сказал: «Конечно, я ни на чем не настаиваю. Говорите, что хотите и как хотите». И повернулся, чтобы уйти. Он знал, как действовать на подобных людей. Но Светлана вдруг жалобно вслед ему произнесла: «Я ничего не скажу, Игорь, ничего. Верьте мне». Игорь ушел, уверенный на 100%, что Светлана скажет так, как он ей велел. Он ушел, и вдруг Светлана подумала, что, может быть, их жизнь приобретет нормальную хотя бы окраску. Наташа, в конце концов, успокоится и, может быть, встретит человека. Господи, о чем она думает? Когда ее дочь, почти бездыханная, лежит перед ней, а ее внук убит, и Алик... Наверное, все это судьба. И так было предопределено этому несчастному ребенку, родившемуся не в любви, но в ненависти, зачатому просто так, бессмысленно и грешно. Система бумеранга сыграла она. По правилам, созданным где-то. «Так должно было случиться», — подумала вдруг спокойно Светлана и сказала вслух: «Я буду за тебя молиться каждый день, бедный мальчик Сандрик». Игорь еще сказал ей, чтобы она, когда Наташа очнется, не говорила правду о Сандрике. После заминки Игорь продолжил: «К тому времени его увезут, и можно сказать, что в больницу, что Сандрик набросился на этого мерзавца, как оно и было, и тот ткнул его ножом, и он ранен. Ну, а потом, когда вы сочтете нужным», — сказал Игорь твердо, «когда сочтете нужным, вы скажете ей правду, ту, о которой мы сегодня с вами говорили, милицейский вариант». Игорь усмехнулся даже, правда, сразу стерев усмешку с губ. «Какой же он?» — подумала Светлана, и даже не могла подобрать должного эпитета для этого моложавого бывшего посла, человека железной хватки и воли. А вот сын... Но об Алике Светлане не хотелось думать. Как и об Алисе и Лиске. Промелькнуло еще удивление. Зачем Марье надо было устраивать Санька сюда на праздник? Он обманул ее как-то? Но как? Такую проницательную, умную женщину, которую ничто не могло бы обмануть. Нарочно? Но зачем? Этого Светлана понять не могла и решила, что ничего она спрашивать у Марьи не будет и вообще не станет ей звонить. Пусть только не просят ее сообщать о гибели Сандрика. Кто угодно, только не она, Светлана. Ей своего хватит, своей боли. Такой, что, кажется, сердце сейчас сожмется в последний раз и больше никогда. И она одна. Сашки нет давно, давным-давно. Наташи тоже как бы нет.